Я не могла припомнить, когда в последний раз шастала по девичьим делам. Вряд ли мне выпадал такой день за последние 10 лет. Большую часть одежды я заказывала по почте. Никак не находилось времени пробежаться по магазинам. «Ну, давай же», — подзуживала Лола. «Отдохни денек. Что ты делала вчера?» Сидела на лекции по применению системы межтекстового позиционирования АСБН в книгопрыгании. А позавчера? На практических занятиях по использованию текстуальных сит для отлова книгобежцев. А до того? Безуспешно искала Минотавра. Вот именно потому тебе и нужен выходной. Нам даже не надо покидать кладезь. Сейчас как раз собирают новейшие каталоги Гроттан. Мы можем туда пробраться. Я знакома с одним человечком, который по совместительству подрабатывает правкой текста. Ну, пожалуйста, не отказывайся. Это для меня так много значит. Я вздохнула. Ладно, но только после обеда. Мне еще все утро изображать Мэри Джонс в Кевершемских высотах. Она запрыгала и радостно захлопала в ладоши. Я не смогла сдержать улыбки при виде ее детского восторга. «Отлично! Так и вес сбросишь», — заметил Рэндольф. Она обернулась к нему, сузив глаза. «Ты что хотел этим сказать?» «Что хотел, то и сказал». «Что я толстая?» «Это не я сказала, ты», — ответил Рэндольф, сосредоточившись на своем оловянном солдатике. Она схватила стакан воды и выплеснула ему на колени. «Ты что, обалдела?» — заорал он, вскакивая и хватая полотенце. «Вот тебе наука!» — завопила Лола, грозя ему пальчиком. «Чтобы не болтал, что попало, кому попало!» И с этими словами она удалилась. «Да что я ей сказал-то?» — раздраженно воскликнул Рэндольф. «Ты видела? Ни с того, ни с сего!» «Думаю, ты еще легко отделался», — сказала я. «На твоем месте я бы пошла и извинилась». Он раздумывал над этим несколько минут, затем, опустив плечи, поплелся искать Лолу, которая рыдала где-то в хвосте самолета. «Первая любовь!» — послышался сзади голос. «Нелегко впихнуть 18 лет эмоций в одну неделю». «Бабуля!» — обрадовалась я. «Когда ты вернулась?» «Только что», — ответила она, снимая синюю шляпу и перчатки и протягивая мне какие-то деньги. «Это что еще?» «Д3-генераты — жуткие буквоеды, но это приносит дивиденды. Я попросила таксиста ехать всю дорогу задним ходом, и под конец поездки он остался мне еще и должен». «Как дела?» Я вздохнула. «Представь, что у тебя в доме 2 подростка». «Смотри на это, как на школу воспитания твоего будущего ребенка», — сказала бабушка, садясь и пробуя мой кофе. «Ба, да? Как ты сюда попала? Ведь ты тут, правда? Ты же не воспоминание или что-нибудь в этом роде». «О, нет, я настоящая», — рассмеялась она. «Просто за тобой надо немного присматривать, пока мы не разберемся с Аорнидой». «С Аорнидой?» — переспросила я. «Да», — вздохнула бабушка, — «задумайся как следует на минутку». Я покрутила имя в голове, и Аорнида вынырнула из мрака, словно корабль из тумана. Но туман был густым, и в нем скрывалось еще многое, я просто чувствовала это. «Ах да», — прошептала я, — «это! Что еще мне полагалось помнить?» «Лондона». Он тоже выступил из тумана. Человек с рисунка. Я села и уронила голову на руки. Я не могла поверить, что забыла его. «Относись к этому, как к разновидности кори», — погладила меня по спине бабушка. «Мы вылечим тебя от нее, не бойся». «Но ведь тогда мне снова придется сражаться с ней в реальном мире». «Мне маморфов всегда легче посадить под замок на физическом плане», — заметила она. «Как только ты одолеешь ее у себя в голове, остальное не составит труда». Я подняла глаза. «Расскажи мне еще раз о Лондоне». И бабушка принялась рассказывать. Она говорила целый час, пока мне снова не пришла пора выступать в роли Мэри Джонс. Я ехала в Рединг на машине Мэри в потоке синих Моррис-Марина и вездесущих фургонов Пемса. Мне не раз доводилось посещать настоящий Рединг по разным оказиям. И хотя его побратим из высот был выписан неплохо, многие детали отсутствовали. Недоставало нескольких улиц. На месте библиотеки высился супермаркет. Район Кевершем походил скорее на Беверли-Хиллз, чем на картинку из моей памяти. А грязный центр больше напоминал Нью-Йорк 70-х годов. По-моему, я догадывалась, где автор черпал воображение. Наверняка у него имелась Хулл-лицензия, такая штука для усиления драматизма. Я застряла в пробке и теперь сидела, барабаня пальцами по рулевому колесу. Расследование смерти Перкинса продвигалось плохо. Брэдшоу обнаружил в развалинах башни расплавленный замок и ключ, но ничего нового это не дало. Нам с Хэвишем тоже не особенно повезло. 3 дня кропотливых расследований принесли всего 2 обрывка информации. Первый. В меч зеновийцев имели доступ всего 8 членов Беллетриции, и одним из них был Вернхем Дин. Я говорю об этом потому, что он числился среди пропавших после того, как отправился на разведку в Улисса, дабы прояснить судьбу похищенных из последней главы знаков препинания. С тех пор его никто не видел. Повторные прочесывания Улисса не позволили установить, побывал ли он там вообще. В отсутствие иных данных мы с Хэвишем начали обсуждать вероятность того, что Перкинс сам снял замок, чтобы почистить клетку или еще зачем, хотя это было сомнительно. И как тогда объяснить мою заминированную шлепопульту? Ни я, ни Хэвишем не могли понять, кто мог счесть меня опасной. Как не раз с удовольствием повторяла моя наставница, я была совершенным пустым местом. Но самой большой новостью последних дней стало назначение даты запуска суперслова ТМ.